Цельная цепь цену имеет. И если среди положительных свойств и черт характера имеется какая-то слабость, цепь цену теряет, а заодно и крепость свою. Потворство в одном всю цепь прочих качеств делает слабой. Это необходимо иметь в виду при утверждении качеств, ибо ложка дегтя портит всю бочку меда. Но если упал, тотчас же встань и двигайся дальше. Силы можно собрать, а я помогу.